Глава 9. Скрипка. Марина открыла футляр и вынула из него скрипку. Она раскутала ее из старой бархатной скатерки и положила на стол. Марина любила скрипку. Вернее, она не знала, любит ли ее, но скрипка ей была очень нужна в жизни. Так же нужна, как ее книги, как школа. Разве можно было жить без школы, без книг? И разве можно было бы жить без скрипки? У скрипки длинный светло-коричневый блестящий корпус. Верхняя дека ее темная, нижняя посветлее, вся в прожилках. Такие же нежные прожилки есть и на шейке скрипки, на ее боках, обечайках. «Как запылилась!» — подумала Марина, разглядывая скрипку. «Удивительно, что Алексей Степанович не заметил. Просто, наверное, не захотел ругать за все сразу». Марина осторожно протерла скрипку чистой тряпочкой и тщательно пополировала ее суконкой. Темное дерево начало блестеть и переливаться. Марина уложила скрипку в футляр и достала смычок. Смычок длинный, легкий, с перламутровым глазком на конце колодочки. Говорят, он сделан из дерева фернамбука. Дерево с таким названием растет, наверное, в какой-нибудь сказочной стране. Но смычок, пусть он даже из дерева фернамбука, все равно ничего не смог бы сделать, если бы не волос. Белый, упругий, хорошо промытый волос. Марина знает, что это конский волос. Она живо представила себе, как скачет в степи веселый жеребенок. Грива его и хвост развиваются по ветру, в ушах свистит ветер. А теперь проканифоленный длинный волос натянут на смычке. И когда он прикасается к струнам, они звучат. А корпус скрипки сделан из хорошо просушенного, выдержанного дерева, ели и клена. Верхняя дощечка, дека, из елового дерева, а нижняя — из клена. Елка стояла в лесу, ее грело солнце, над ней пели птицы, дятел постукивал ее кору, а зимой она спала под мягким снегом. Снег шуршал, осыпаясь по веткам. Вокруг поскрипывали, трещали от мороза деревья. А клен, старый кавказский клен, южный житель. Горячее южное солнце пронизывало его насквозь своими золотыми лучами. Может быть, поэтому под золотистым лаком, покрывающим скрипку, так переливаются прожилки кленового дерева. Из дерева южного клена и северной ели мастер сделал Маринину скрипку. Хорошая получилась скрипка. Марина достала из маленькой коробочки круглую плитку прозрачной канифоли и натерла на смычке волос. Потом положила канифоль обратно в коробочку. А коробочку — в маленькое закрытое дверце отделения футляра. Там лежали еще запасные струны и сурдинка. Смешно подумать. Она не знала раньше, что такое сурдинка. И когда Алексей Степанович велел ей купить для славянской колыбельной сурдинку, она просила его сказать, что это такое. «Такой вот маленький гребешочек», — сказал тогда Алексей Степанович и нарисовал ей на бумажке сурдинку. «Он надевается на подставку, вот так, и скрипка звучит тогда тихо, очень тихо». Да, она звучала тогда очень тихо и мягко. Это был тот концерт, на котором Марина впервые почувствовала радость от игры и гордость, что ее слушают. «Что-то начало появляться», — сказал тогда Алексей Степанович Елене Ивановне. Марина об этом не знала, и не знала, что под этим «что-то» Алексей Степанович подразумевал уже не столько технику, сколько музыку в настоящем, большом значении этого слова.